Уже на рассвете следующего дня дверь дома затряслась под ударами вестового, сообщившего, что аудиторы вызывают интенданство. Император требует, чтобы, не теряя больше ни минуты, в Москве была восстановлена нормальная жизнь. «Приказы идут во всех направлениях», — сказал посланец, — «и для вас работы много». Ее оказалось действительно много, ибо Бейли вернулся только вечером, усталый. «Я не знаю, кто та скотина, что смеет утверждать, будто разрушение этого святого города устроил император», — сообщил он Мариане. «Он невероятно активен. Сегодня с утра он трижды объехал верхом руины. Приказы сыпались, как град в апреле. Надо привести Кремль и монастыри в окрестностях в боевое состояние. Приказано также укрепить почтовые станции, организовать регулярную эстафетную связь с Францией. В Польшу ушел приказ герцогу Бассано и генералу Конопке организовать 6000-ный корпус улан этих польских казаков, как говорит его величество, срочно прислать его сюда, ибо у нас, кажется, с личным составом совсем швах. Приказано рассредоточить войска для охраны дороги в Париж. Но ведь это все не касается лично вас. Я думала, что вы будете заниматься продовольствием. Правильно, правильно. Надо послать людей в окрестности, чтобы собрать эту капусту в полях и все еще годные овощи, свести сено, отыскать овес для лошадей, выкопать картофель, привести в порядок единственную уцелевшую мельницу, заготовить масло и сухари, попытаться найти муку, ставшую редкостью. Ой, не знаю, что еще. При таком размахе он вполне может послать нас сжать хлеб на Украину. Я думаю, что он просто боится оставить армию голодной. Это вполне естественно. «Если бы он занимался только этим, — с раздражением вскричал молодой человек, — но среди остального он думает так же, как свести свои счеты». «Что-что? Что вы этим хотите сказать?» «Это, вот это». И Бейль вытащил из кармана довольно большой смятый лист бумаги, который он расправил на постели молодой женщины. Это было двойное объявление о розыске, предназначенное для расклейки на стенах города. Обещана награда в 5000 ливров за доставку живым или мертвым некоего аббата Готье, подробное описание которого дается, и 1000 ливров найдущему княгиню Сантанна, особо близкую его величеству, исчезнувшую во время пожара. Ее описание также сопутствует этому. Марианна прочла бумагу и подняла на своего нового друга полный боли взгляд. «Он ищет меня, как преступницу. Нет, нет, нет, не как преступницу. И именно это я ставлю ему в упрек. Кто угодно может выдать вас, не испытывая угрызений совести, благодаря ловушке близости, расставленной для простодушных. Это, да, достаточно подло. Если хотите знать мое мнение, подло, подло. Это значит, что он хочет заполучить меня, что он, возможно, ненавидит меня, и что в любом случае вы сильно рискуете, друг мой, оставаясь вместе со мною. Вы должны перебраться в другое место. И оставить вас одну, да? На милость любопытных и доносчиков». так ли?